Чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются. Дени Дидро. Глава первая. Город темных секретов. Всех привлекают таинственные мистические истории. Да и как иначе? Людей испокон веков окружают всевозможные тайны и загадки, уходящие своими корнями вглубь самых древних и темных времен. Сказки и мифы разных народов рассказывают нам о различных сверхъестественных событиях, многие из которых никак не соотносятся с реальными историческими и научными фактами. Не всегда стоит искать объяснение либо смысл случившегося. Некоторые вещи лучше принимать как данность, какими бы фантастическими они ни казались. А еще лучше сразу забыть о произошедшем и никому не рассказывать во избежание проблем. Ведь существуют настолько жуткие тайны, что лучше не знать о них всей правды. Как известно, любопытство сгубило не одну кошку. Так к чему ворошить опасное прошлое? Город Клыково хранил множество темных секретов. Оксана знала об этом не понаслышке, ведь она здесь родилась и выросла, окончила школу. Сколько она себя помнила, до нее постоянно доходили слухи и городские легенды о разных необъяснимых явлениях. В детстве странные истории пугали и удивляли девушку. Но со временем она привыкла и перестала обращать внимание на россказни соседей или одноклассниц о старом проклятом кладбище, расположенном в лесу за болотом, о заброшенных домах далеко за окраиной города, о призраках, гуляющих по ночам в окрестностях лесопилки, о страшном существе «свиная голова», подкарауливающем своих жертв по ночам на лесных тропах. Все эти байки были неотъемлемой частью жизни Клыкова, передавались из поколения в поколение. Дети свято верили в местные страшилки, незаметно для себя додумывая и добавляя все новые и новые подробности. Взрослые лишь тихо посмеивались над детскими страхами, вспоминая, как сами когда-то пугали сверстников этими небылицами. Хотя кое-что из рассказанного было правдой. Это Оксана хорошо узнала, но о некоторых вещах лучше не говорить вслух. Может, тогда они быстрее сотрутся из людской памяти? Девушка сидела в кафе «Одноглазый валет» в самом уютном уголке. Перед ней стояли небольшой ноутбук, чашка горячего кофе и тарелочка с куском фирменного пирога с картошкой от местного шеф-повара. За окнами кафе уже сгущались сумерки, в зале горел приглушенный желтый свет. Несколько человек из завсегдатаев «Одноглазого валета», навалившись на стойку бара, болтали с Тарасом Стахиевым, грузным мужчиной средних лет, который был владельцем кафе. Он же исполнял обязанности бармена, а иногда и повара. На левом глазу Тараса с давних пор красовалась черная повязка. Оксана всегда подозревала, что название заведения не случайно, и существует некая связь между ним и этой самой черной повязкой. Среди посетителей Оксана сразу приметила Михаила Шорохова, владельца небольшого кинотеатра «Антарес». Рядом с ним сидел Виктор Щеглов, редактор местного филиала газеты «Полуночный экспресс». Щеглов всегда напоминал Оксане шуструю мартышку, которая постоянно крутит головой по сторонам, навострив уши, чтобы не пропустить ни одной новости из жизни города. Щегловский еженедельник всегда пользовался спросом не только потому, что был полон информации под завязку, но и потому, что это была единственная местная городская газета. Шорохов и Щеглов были старыми приятелями Тараса Стахиева и часто заходили к нему в кафе по вечерам, чтобы перекусить и обсудить последние известия. Оксана и сама любила здесь бывать. Посидеть с ноутбуком, общаясь в соцсетях с многочисленными поклонниками, выпить ароматного кофе, поговорить с людьми, многих из которых она знала с самого детства. Одноглазый валет в Клыково был не просто кафе, но местом встреч друзей, где можно спокойно пообщаться и узнать последние новости. У Оксаны имелась своя квартира в Санкт-Петербурге, но девушка жила там лишь во время продолжительных съемок на киностудии. Свободное время она предпочитала проводить в Клыково с его тихими тенистыми улочками, каналами и мостами, старинными коваными фонарями. Только здесь она отдыхала от суеты шумного мегаполиса. — Оксан, тебе кофе подлить? — Тарас приподнял над стойкой бара горячий кофейник. — Как раз свежий сварился. — Спасибо. Мне на сегодня хватит, — ответила Оксана, оторвавшись от экрана ноутбука. — Поздно уже. Потом не засну. — А для меня кофе лучше всякого снотворного, — признался Виктор Щеглов. — Приму пару чашечек, и тут же начинает в сон клонить. — Работа у тебя нервная, — усмехнулся Тарас. — Есть такое, — тут же согласился Виктор. — У меня в штате всего один журналист, он же верстальщик и корректор. Ты не представляешь, сколько всего приходится делать самому. Иногда кажется, что я сейчас засну на ходу. — Хочешь жить, умей вертеться, — развел мощными руками Стахеев. — Кстати, Оксан, я тут видел тебя в новом фильме, — обернулся к девушке Михаил. — Ты во всех ролях хороша, девочка. Браво! — Не люблю смотреть свои фильмы, — застенчиво улыбнулась та. — И зря! Ты на большом экране настоящая красотка, — скользнул по девушке оценивающим взглядом Михаил. — Но это у вас семейная. Во всех членах семьи видна порода. Повезло с генетикой, ничего не скажешь. — Спасибо, — снова улыбнулась Оксана. — Значит, к вам в кинотеатр новые фильмы тоже привозят? — А как же, — гордо сказал Шорохов, — с небольшим опозданием после выхода в кинопрокат, но не больше месяца. Так что мой Антарес ничем не хуже киноцентров в больших городах. Заходи как-нибудь, я тебя бесплатно в зал проведу. — Обязательно, — пообещала Оксана. Она понятия не имела, что ее новый фильм уже крутят в Антаресе. К своим 18 годам девушка успела сняться уже в 9 фильмах и сериалах студии «Золотой Скорпион», и критики хорошо отзывались о ее актерской игре. У Оксаны даже появились свои поклонники, несколько тысяч подписчиков в соцсетях. С некоторыми из них она оживленно общалась по переписке. Вот и сейчас она набирала ответ на сообщение одной девушки, восхищавшейся ее последним сериалом. «Я очень рад, что наше захолустье тоже родина знаменитостей», — вставил Виктор Щеглов. «Ты, Ангелина Зверева, еще кое-кто. Когда-нибудь я обязательно издам книгу о талантливых людях, родившихся в Клыково и прославившихся далеко за пределами нашего города. И тебе уделю особое внимание». «Интересно будет почитать», — ответила Оксана и, глянув на часы, тихонько охнула. Она даже не представляла, что уже так поздно. А завтра нужно возвращаться в Санкт-Петербург на съемки в новом проекте киностудии, поэтому придется встать пораньше. Оксане нравилось сидеть в одноглазом валете, но пора и честь знать. Она быстро допила кофе и выключила ноутбук. Девушка убирала компьютер в сумку, когда дверь кафе распахнулась, и помещение огласила возмущенная трель колокольчика. Ввалилась старуха Устинья, тоже, по-своему, местная знаменитость. Выглядела она еще более безумной, чем обычно. Пепельные с проседью волосы были всклокочены и торчали в разные стороны. Черная одежда выглядела так, словно старуха спала в ней не одну ночь. «Это правда?» — воскликнула она, сверкая вытаращенными глазами. «Вы тоже слышали? Чертова академия открывается снова! Мало им того, что случилось!» «Успокойся, Устинья!» — терпеливо проговорил Тарас. Вступая в разговор с сумасшедшими, лучше говорить тихим, успокаивающим тоном. «Не пугай мне посетителей!» «Ты сам все знаешь!» — старуха ткнула в него костлявым пальцем с длинным острым ногтем. «Вы все знаете!» — обратилась она к Шорохову и Щеглову. «Нельзя, чтобы подобное повторилось!» В кафе сидели несколько туристов, явно не из Клыково. Наверное, зашли с автовокзала, расположенного на другом конце площади, чтобы скоротать время. Они изумленно уставились на полоумную старуху, мгновенно позабыв об ужине. Михаил Шорохов вздохнул и поднялся со стула. — Пойдем, «Я провожу тебя», — предложил он, протянув Устинье руку, но та отскочила от него, словно ошпаренная. «Оставь меня в покое!» — взвизгнула она. «Я сама видела, что в старых корпусах снова горит свет!» «Что тебе с того, старуха?» — нахмурился Виктор Щеглов. «Это гиблое место, и оно погубит не одну жизнь», — ответила Устинья. «Я-то знаю, что творится на проклятых болотах, и куда смотрит наш мэр? Он явно с ними заодно!» «На твоем месте я бы прикусил язык, бабка!» — тихо, но отчетливо пробормотал Шорохов. «А чего мне бояться?» — Устинья горько усмехнулась. «Что он мне сделает? Упечет в психушку? Так она сгорела, а другой в нашей округе нет. А наш мэр по уши погряз в темных делишках, раз до сих пор терпит присутствие в городе этой чертовой вудуистской ведьмы де ла Фуэнте». Оксана молча продолжала собираться, стараясь не смотреть в сторону безумной старушки. Если та поймает ее взгляд, то не отстанет вовсе, а ей впрямь нужно торопиться. Устинья была местной сумасшедшей. В каждом городе есть такие. На старуху не обращали внимания, да и вела она себя всегда спокойно. Горожанам хлопот не доставляла, при виде полицейских старалась поскорее унести ноги, но, видимо, сегодня в ее воспаленном разуме творилось что-то неладное, раз она начала выкрикивать о несуразности. Вскоре Устинья выбежала из кафе, хлопнув дверью, а Тарас, Виктор и Михаил удрученно переглянулись. — Что-то случилось? — напряженно поинтересовался кто-то из приезжих. — Ничего страшного, — заверил его владелец одноглазого валета. — Просто у бабушки не все дома, вот и бегает тут, народ смущает. Не обращайте на нее внимания. Посетители постепенно успокоились, и скоро до Оксаны донесся их приглушенный смех. Она расплатилась с Тарасом и направилась к выходу, надеясь, что Устинья уже успела убраться подальше от кафе. — Передавай привет отцу, — сказал ей вдогонку Стахиев. «Обязательно». Оксана помахала ему на прощание и толкнула дверь. Девушка знала, о какой академии говорит старуха. Учебное заведение в лесу, на порядочном отдалении от города, стояло закрытым много лет, но теперь старые корпуса постепенно оживали. Там действительно появились какие-то люди. На территории горел свет, работали строители и садовники, приводящие в порядок большой парк, огороженный высокой чугунной оградой. Оксана сама их видела, когда проезжала мимо на своей машине. Поговаривали, что закрыли академию много лет назад после какого-то странного несчастного случая, но подробности Оксана не знала, да и не хотела знать. Этот город хранит множество темных секретов, и некоторые загадки лучше не пытаться разгадать. Оксана села в машину, бросив сумку с ноутбуком на соседнее сиденье, и завела двигатель. Вскоре она отъехала от одноглазого валета, пересекла площадь и двинулась в северную часть Клыкова, в район богатых особняков. За городом, по ту сторону широкого озера, в самой чаще густого темного леса, скрывалось старое заброшенное кладбище. Вся его территория густо заросла травой и кустарниками, а покосившиеся, почерневшие кресты и надгробия покрылись плотным слоем мха. Часть кладбища давно превратилась в болото, которое становилось все шире и шире, постепенно захватывая все новые участки земли. С некоторых пор на старом кладбище было неспокойно. Когда луна показалась из-за облаков и осветила его окрестности, на краю болота словно из воздуха соткалась высокая черная фигура с постоянно меняющимися очертаниями. Она будто плыла над густой жижей, не касаясь ногами мшистых болотных кочек, а затем грациозно опустилась на большую каменную плиту, почти полностью ушедшую во влажную землю. Над старинным погостом зазвучали зловещие заклинания, каких здесь не произносили уже очень давно. Заструились темные энергетические потоки. Атмосфера вокруг быстро наэлектризовалась. Тьма над старым болотом становилась все гуще. От фигуры отрывались извивающиеся щупальца тьмы, которые, казалось, ощупывали все вокруг. Они скользили по заплесневелым камням, по трухлявым пням, торчащим из мутной воды, по обломкам древних надгробий. «Пришло время вернуться», — звучал хриплый шепот, — «вернуться и вернуть все, чего меня так вероломно лишили, властью того, в чьих жилах течет само адское пламя, заклинаю, восстань, мой демонический мститель, сослужи мне службу во имя огненного владыки, и я отблагодарю тебя так, как ты того заслуживаешь». Щупальца тьмы снова протянулись к болоту, в котором вдруг начала бурлить и пузыриться вода. Мутная зеленая жижа вскипала, от воды поднимался смрадный зеленоватый туман, светящийся в полумраке, а затем жидкая грязь вдоль кромки воды начала двигаться и медленно собираться в большие сгустки. Черная фигура на замшелом надгробном камне стояла, не шевелясь, и наблюдала за происходящим. А прямо перед ней из бурлящего болота вырастал столб жидкого месива, постепенно принимающий форму человеческого тела. Когда новорожденный монстр распахнул светящиеся глаза и издал громкий клокочущий рев, его хозяйка хрипло рассмеялась, от радости хлопнув в ладоши. Она так давно мечтала о мести, и теперь ее сокровенным желанием, похоже, суждено было сбыться.